даже невозможно. С каждым днем все более и более устроивалась наша полукочевая жизнь. Оконные рамы привезли, и за неимением косяков приколотили их снаружи довольно плотно. Но дверей не было, и их продолжали заменять коврами, что мне казалось нисколько не хуже дверей. На дворе поставили большую, новую, белую калмыцкую кибитку. Боковые войлочные стенки можно было поднять, и решетчатая кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием вверху. Мы обыкновенно там обедали, чтобы в наших комнатах было меньше мух, и обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени. Кумыс приготовлялся отлично, хорошо, и мать находила его уже не так противным, как прежде, но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение. По крайней мере, уверял в том и себя, и других, и хотя матери моей очень хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ, и все думали, что я от него потолстею, но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить, он решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к кумысу, но я боялся, что его употребление и утренние прогулки, неразлучные с ним, не отняли у меня лучшего времени для ужения. Охота удить рыбу час от часу более овладевала мной. Я только из боязни, чтобы мать не запретила мне сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением, письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню, что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с матерью, тогда как на уме моем было только одно, как бы поскорее убежать с удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким испытанием. Рыба клевала чудесно, неудач не было, или они состояли только в том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая также иногда с своей парашей на уженье, не находила в этом никакого удовольствия, и комары скоро прогоняли ее домой. Наконец стали приезжать к нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли. Добрейший генерал Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой, и Иван Николаевич Булгаков также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом. Достали невод, кажется, у башкирцев, а также еще несколько лодок. Две из них побольше связали вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы. В одну чудную, тихую, месячную ночь мы все, кроме матери, отправились на Тоню. Я сидел с дамами на пароме. Без всякого шуму осторожно завезли невод и спустили его в воду, окружа один большой загон, или плесо, продолговатым полукругом вдавшееся в берег. Туда ночью наотмель собирались бесчисленные стаи лещей. Едва только подтянули клячи невода к берегам затона, как уже начало оказываться множество захваченной рыбы, мы следовали на пароме за мотней и видели в ней такое движение и возню, что наши дамы, а вместе с ними и я, испускали радостные крики. Многие огромные рыбы прыгали через верх или бросались в узкие промежутки между клячами и берегом. Это были щуки и жерехи. Клячами называются боковые концы или края невода, пришитые к деревянным палкам. Мотня — середина невода, имеющая фигуру длинного и к концу узкого мешка. Хранившие до тех пор молчание рыбаки, плывшие с боков на лодках или тянувшие невод, подняли шум, крик и хлопание клечевыми веревками по воде, чтобы заставить рыбу воротиться в середину невода. Мы поспешили пристать к берегу, чтобы видеть, как будут вытаскивать рыбу. Удивительно и трудно поверить, что я не разделял общего увлечения и потому был внимательным наблюдателем всей этой живой и одушевленной картины. Мансуров и мой отец горячились больше всех. Отец мой только распоряжался и беспрестанно кричал: «Вравнивай клячи, нижние подборы веди плотнее, смотри, чтоб мотня шла посередке». Мансуров же недовольствовался одними словами —